Чем ближе подлетал Гейтс, тем все большие разрушения открывались его взору. Рост корней вызвал сильнейшее землетрясение и, разорвав горы, образовал гигантский каньон. Его дно представляло из себя коричневую поверхностность огромного, метров 20 в обхвате, корня. Часть скал обрушилась, и большая часть туристических поселков оказалась прямо на краю обрыва. Храмовник спикировал вниз, приземлившись на место, где корень упирался в скалу и был засыпан горной породой. Пространственный шов вынужден был расшириться под размер корня и был теперь огромен, занимая площадь примерно в 1 квадратный километр. Гейтс сосредоточился и, воздев руки, поднял камни, мешающие его проходу. Перед тем, как покинуть землю, он наколдовал огромный пламенеющий шар и отправил его в нависающую над швом скалу. Едва храмовник исчез, шар коснулся поверхности камня и тут же прогремел взрыв, рокотом пронесшийся по новорожденному каньону. Скала раскололась и каменной лавиной засыпала шов, надежно замуровывая его на долгое время. По ту сторону оказались подземелья университета на Иттуиккаруме. Никто не знал истинных масштабов этих древних катакомб, и лишь немногие могли ориентироваться здесь. Хорошо изучена была лишь самая верхняя их часть, располагающаяся под всей территорией древнего Аккадема и университета. Но та часть, куда попал храмовник, находилась гораздо глубже, и тут не ступала нога живого существа уже тысячи лет. Шов охранялся только со стороны Сочи, потому что ректор не решался отправлять людей на изучение этой части лабиринта. Слишком высок был риск того, что исследователи заблудятся тут навечно. Но Гейтс не боялся, потому что знал, куда идти, а точнее знал абсолют. Зал, в котором хранилась реликвия, находился на 7-м уровне катакомб. К нему вел один единственный узкий проход, защищенный всеми возможными средствами. Внутренняя часть была отделана орнитом, ценнейшим минералом красного цвета, чьи мизерные запасы, по легендам, были перенесены в Аккадем из самого сердца Иттуиккарума. Красные блоки орнита обладали невероятной прочностью и поглощали все известные типы излучений. Уложенные без единой щели, они служили неприступным барьером и надежно прятали реликвию от глаз внешнего мира. И каково же было удивление стражей, когда эти стены вдруг покрылись широкими трещинами, из которых выросли молодые побеги корня мирового древа. Залы и подходы к нему были забиты людьми. Стражи, Анджелы и преподаватели ожидали атаки, целью которой было завладеть невзрачным черным кубом, зависшим в центре зала в стазисном поле. «И все ради этого?» — сокрушенно спросил Сворот и повернулся к Орду. «Хоть кто-нибудь знает, что это такое?» «Последняя часть тюрьмы Андмара Абсолюта», — буднично ответил лорд. Сворот вздохнул, усмехнулся и заявил: «Не могу поверить, что все это происходит из-за каких-то тупых сказок. Эти храмовники совсем больные фанатики, не иначе. Как думаешь?» Ректор какое-то время, словно загипнотизированный, всматривался в черную гладь куба, а затем повернулся к другу. Выражением лица он дал понять, что не ко всем сказкам нужно относиться скептически. С лица стража тут же сползла улыбка, а сам он почувствовал легкий озноб и с опаской уставился на куб. Так они и смотрели на реликвию до тех пор, пока не раздался крик: «Ты проиграл, лорд!» Собравшиеся синхронно повернулись в сторону самой широкой трещины, возле которой лежал труп одного из стражей, а над ним стоял Гейтс, в руке которого был импульсный меч. Через мгновение из остальных трещин, словно тараканы, повалили храмовники и сразу же кинулись на защитников реликвии. Эффект неожиданности сработал, и в первые секунды боя стражи понесли значительные потери, а верховный храмовник был практически неудержим. Маска позволяла ему использовать с бою знания и опыт самого Абсолюта. «Их слишком много!» — выкрикнул Сворот и отпрыгнул в сторону, уходя от плазменного заряда. Орд быстро понял, что имеющимися силами реликвию не защитить, и нашел единственное решение. Он прыгнул к кубу и, отключив защиту, схватил его, а затем собрал всю мощь своей книги и метнул заряд прямо в центральную часть потолка. Раздался грохот, и стены зала дрогнули. Драка замерла, и все присутствующие с испугом посмотрели вверх, где все ярче раскалялся камень в месте попадания. Орд выкрикнул: «Защитная сфера!» Стражи университета выполнили приказ, взмахом рук сотворили вокруг себя защитные сферы и перенаправили на них всю энергию. Некоторые храмовники, в том числе и Гейтс, смекнули, что к чему, и последовали примеру стражей. Едва их защитные барьеры вспыхнули, потолок зала взорвался. Каменная лавина обрушилась на людей и раздавила тех, кто не успел выставить защиту. Потоки огня и газа ринулись по спрятанным в горном массиве трубам, протекли ниже уровня пола и ударили в него снизу. Весь зал, словно пуля, устремился вверх, ломая препятствия на своем пути, и через несколько секунд вылетел наружу, взметнув гигантский столб пыли и обломков. Как и задумывалось древними инженерами, орнитовый зал шел по слегка наклонной траектории, поэтому, сделав небольшую дугу, он с грохотом рухнул в сотни метрах от проделанной им же дырки в земле, а затем раскололся на несколько частей. Из него выкатились защитные сферы уцелевших. Выстрел залом и его эффектное появление привлекло к себе внимание всех, кто сражался у самых стен замка. Этот жуткий грохот услышали и в центре леса Эркассар. Даран вздрогнул, когда взрывная волна докатилась до них. «Это что такое было?» – спросил он. Помощник развел руки в стороны. «Без понятия», – ответил он, – «но жахнуло так жахнуло». «И не говори», – согласился Даран и, вспомнив, что робот заявил всего несколько секунд назад, воскликнул: «Мой корабль». «Да», – воскликнул в ответ помощник и воздел свои нелепые руки вверх. «Хочешь зайти внутрь?» Даран, косясь на робота, подошел ближе к кораблю и вспомнил другой свой сон, где он управлял этим кораблем с помощью чувств. Одно из них, к примеру, открывало трап корабля, и едва он подумал об этом, как трап и вправду выехал из сферы, приглашая своего хозяина внутрь. «Че-то мне это не нравится», — не на шутку разволновался Даран. «Иди внутрь», — спокойно сказал помощник и, поманив с собой Бумера, последовал за Дараном. А тот поднялся на корабль и оказался в коридоре, на стенах которого развешано всякое непонятное оборудование. Непонятное, но знакомое. Даран повернул за угол и пошел дальше, направляясь на мостик корабля. Делал он это столь уверенно, как будто проходил этот маршрут тысячи раз. В одном из коридоров Даран увидел стену, всю увешанную небольшими изображениями, на которых были запечатлены группы разнообразных существ. Через время Даран понял, что это были члены экипажа этого корабля в разное время, а еще через мгновение вспомнил, что он был их командиром. Открыв при помощи чувства дверь мостика, парень оказался в небольшом помещении со стеной, большую часть которой занимало смотровое окно, где сейчас был виден лес. Напротив окна стояло большое кресло любопытной конструкции, пульт со множеством кнопок, назначение каждой из которых Даран знал. Парень сел в него. На пульте лежали листок бумаги и небольшая черная сфера. Даран занес руку и какое-то время мешкал, не зная, что же взять первым. Выбор пал на листок, на его обратной стороне бы несколько строчек на невиданном Дараном в этой жизни языке. Витиеватые символы, напоминающие что-то среднее между арабской вязью и китайскими иероглифами, изящно перетекали друг в друга. Это был очень древний язык, и не каждый андмар мог похвастаться, что может прочитать его. Но Даран быстро вспомнил его, и вязь сложилась в смысл. «Ты все вспомнишь. Корабль твой друг. Найди философию вселенной. Защити университет любой ценой и подготовь его ко второй конкуренции». «Бред какой-то», – прошептал Даран, выдохнул и, вернув листок на пульт, взял сферу. «Ну привет, мой друг». Тут же в его голове раздался голос помощника. Даран посмотрел на робота, а тот в ответ помахал рукой. «Ты?» – спросил Даран и добавил. «Ты корабль?» «Нет», — ответил помощник, «я интерфейс между ним и этим миром». Даран помолчал. «А кто же тогда он?» «Это судно называется Черная Звезда. Под таким названием его знают в этой вселенной. Он искусственный интеллект, цифровая жизнь. Я сейчас разговариваю с ним или с тобой. Как обычно, вначале ты задаешь много вопросов», — усмехнулся помощник. «Ты разговариваешь с нами обоими. Я — одно из проявлений этого корабля в мире. Это сложно объяснить. Ты это сам поймешь, когда все вспомнишь». Даран задумался. Он уже привык, что его жизнь постоянно меняется, внося какие-то дикие поправки. Но сейчас, сидя в этом кресле, он уже не удивлялся, не боялся, а просто принимал происходящее как данность. «А кто тогда я?» – вкрадчиво спросил он. Робот помощника подошел ближе. «Ты – смотритель университета, это твой путь, который ты начал невероятно давно. В прошлый раз, перед тем, как уйти из жизни, ты спрятал черную звезду здесь, чтобы андмары не смогли понять, где ты действуешь, и приказал мне следить за университетом через мои интерфейсы и помогать смотрителям». «Ты про эти шарики?» Даран покрутил перед лицом сферу. «Да, про них. Но почему ты раньше мне ничего не рассказал? Каждый раз, когда ты рождаешься вновь, корабль ждет, пока его командир не вспомнит черную звезду». Помощник указал железной рукой на Дарана. «Корабль чувствует, что его вспомнили и прибывает к смотрителю. Я вспоминал ее и раньше. Почему ты молчал? В прошлый раз ты сам отдал приказ, чтобы корабль ждал того, кто сможет пройти через лес. Инты этого леса знают тебя тысячи лет. Здесь на Итту и к Каруме, За многие годы, ты научился быть с ними единым целым через связь, и только ты смог бы пройти через него. Зачем такая предосторожность? Андмаров снова стало много, многие из них уже поняли, как попасть на Итту и Ккарум, где находится Аккадим. Близится вторая конкуренция. Андмары не раз пытались уничтожить Черную Звезду, и один раз им это почти удалось. Ты не хотел рисковать, потому что однажды тебя подделали, если можно так сказать. Так а что? Начал было Даран, но помощник остановил его жестом. Потом, сейчас у тебя есть работа, храмовники собираются выпустить Абсолюта, сказал робот и убежал с мостика. Даран посмотрел на Бумера, тот в ответ высунул розовый язык и радостно задышал. Снова послышались лязгающие шаги робота, и через секунду он оказался перед Дараном, держа в одной руке деревянный посох из снов Дарана, а в другой массивный перстень. «Это твой личный посох», — помощник протянул палку Дарану. Парень взялся за древко, и на него снова хлынули воспоминания. Тысячи жизней, сотни тысяч существ, друзей, врагов и просто знакомых, бесчисленные планеты, корабли и звезды, и сражения. Тысячи сражений, больше и малых, один на один и цивилизация против цивилизации. И все это не зря, и все это только чтобы возродить университет, чтобы снова возобновить великий замысел. «Ну что накрыло?» – спросил помощник. Даран судорожно вздохнул и вернулся в реальный мир. «Не то слово», – смог выдавить он и, немного помолчав, добавил, «я устал, Урф». Помощник улыбнулся. Оказывается, лампочки по бокам головы робота, если мигают по определенному алгоритму, обозначают различные эмоции Урфа. «Ты вспомнил, как меня зовут? Я рад снова видеть тебя, Даран», – произнес робот и протянул перстень. «А его ты помнишь?» Даран напряг память. Из нее выскочили оборванные образы, которые сложно было связать. Его память была слишком большой, непомерно большой. «Не могу, слишком много воспоминаний». «Ничего, на корабле есть программа менеджмента памяти, загрузишь ее позже и научишься с ней работать, создавая грамотные запросы. Андмары тысячами лет оттачивают свои программы и базы данных, так что не беспокойся, и ты справишься». Даран кивнул, понимая, про что он говорит, взял перстень и надел на указательный палец правой руки. На украшении был выгравирован сложный символ, со множеством элементов. «Напомнишь?» – попросил он. «Это печать равенства. С помощью нее ты можешь сражаться с другими андмарами, и неважно, насколько они могущественны. Она устанавливает зону сражения, где силы соперников уравновешиваются и которую нельзя покинуть, пока не останется кто-нибудь один или пока ее не снимет обладатель печати. Внутри зоны все будут в равных условиях, и успех будет зависеть только от опыта и навыков. Держи ее всегда при себе». Орд взмахом руки отодвинул обломки и оглянулся. Большинство из тех, кто успел наколдовать защитную сферу, выжили и сейчас выбирались из-под завалов, заживляя свои раны магией. Вдруг раздался грохот, и самая большая куча блоков разлетелась в стороны. Один из них угодил в неудачливого храмовника и раздавил его. Когда пыль улеглась, на месте кучи стоял верховный храмовник. Ректор положил куб сзади себя. «Охранять ценой жизни», — приказал он соратникам и обратился к Гейтсу. «Ну давай». Бездонное черное зеркало маски слегка колыхнулось, и Гейтс ринулся в атаку. Остальные храмовники последовали его примеру. Они были близки к цели, и их ярость устроилась. Защитники реликвии стали быстро терять людей, и в какой-то момент ректор оказался в окружении. Даже такой могущественный и опытный маг, как Орт, не смог долго противостоять в одиночку лучшим бойцам храма и Гейтсу одновременно. Через несколько минут ожесточенной схватки верховный храмовник парализовал тело Орда и поставил того на колени прямо рядом с реликвией. «Да», – прошипел искаженный голос из-под маски верховного. Движением руки он притянул к себе куб и тут же, через иерархию, отдал приказ всем храмовникам и паукам, которые сражались поблизости, организовать вокруг себя плотное кольцо обороны. «Ты будешь наблюдать за моим триумфом», – продекламировал верховный храмовник. Орд, поморщившись от боли, лишь ответил: «Я буду наблюдать, как тебе отрежут голову». Гейтс не обратил внимания на колкость, а стал выписывать руками в воздухе замысловатые узоры и что-то шептать на незнакомом ректору языке. Последний почувствовал волнение Метамира, и когда Верховный дочитал заклинание, из его маски стали вылетать небольшие клубы черно-фиолетового дыма. Каждое облако тьмы подлетало на определенное ему место и превращалось в черный куб, точь-в-точь такой же, как и реликвия. Вскоре посреди обломков аронитового хранилища возникла черная конструкция размером с одноэтажный дом. На той ее стороне, которую видели Гейтс с Ордом, недоставало всего лишь одного куба, чтобы постройка оказалась полностью завершенной. Верховный храмовник взял реликвию в руки и громогласно продекламировал. «Десятки тысяч лет наш храм добывал части этой тюрьмы, и вот, наша миссия подошла к концу. Сегодня Андмар Абсолют верится, а мы, его верные слуги, получим достойное вознаграждение». Защитники реликвии попытались прорваться через плотные ряды храмовников, но не успели. Гейд с дрожащими руками вставил недостающий куб на место, и на площади воцарилась гробовая тишина. Где-то вдалеке слышались хлопки взрывов, но перед вратами университета, возле древней пространственной тюрьмы, все с ожиданием смотрели на ее черные грани. Дверь открылась без шума, без столбов света, взрывов или ужасающих звуков. Затем, в образовавшемся проеме, появилась фигура гуманоида в белом строгом костюме, в белых перчатках и туфлях. И, казалось, ничего в нем необычного не было, но вот темное облако вместо головы почему-то наводило настоящий ужас на всех присутствующих. Гейт с неуверенной поступью придвинулся к своему хозяину и дрожащим голосом произнес: «Абсолют». Больше он ничего не смог вымолвить, мысли покинули его разум, и он растворился в чистом потоке этого бесконечного существа. Существо же молчало. Потом одна из его трех палых рук превратилась в лезвие, а голова Гейтса вдруг начала падать. Все ахнули от неожиданности, никто не заметил движения руки, словно бы его и вовсе не было. Едва голова отделилась от тела верховного храмовника, Абсолют плавным движением снял с нее маску и поднес ее к месту, где у людей обычно лицо. Облако тьмы тут же уплотнилось и превратилось в черную голову, на которую и была надета маска, а сзади головы засияли белые ослепляющие лучи. Абсолют повернулся к стоящему на коленях Орду. «Ректор Орд», — прозвучал красивый глубокий голос, — «вы сделали все, что могли, но проиграли. Теперь этот город снова мой». Орд хищно улыбнулся. Все посмотрели на него, но вместо потерпевшего изможденного старика, увидели совсем другого человека. Ректор смотрел на Абсолюта слегка из-под лобья, его глаза засветились красным огнем, а старые мышцы стали увеличиваться и наливаться силой. Орд снова засмеялся, только теперь зло и громогласно, встал и расправил могучие плечи. «Орда тут больше нет», — громыхнул некто в теле ректора, — «тут только я». Абсолют догадался. «Андмар Завоеватель, я полагаю, я запихаю тебя обратно», — пообещал Завоеватель в теле Орда. «Ну, уничтожить тот не можешь, как и ты меня», — осклабился Андмар. «Да, без сердца и меча это будет сложно», — прокомментировал Абсолют. Вдруг, прямо рядом с Завоевателем, с неба рухнул Громов. Немного повозившись по пыльной земле, главврач встал на ноги, поморщился от боли и сорвал с себя плащ-крылья. «Как они управляют этим дерьмом?» — выругался он и протянул Орду залитую в чьей-то крови книгу. «Не я один ее искал. Пришлось отобрать литературу у Атракса». Завоеватель изумленно уставился на трофей. Руслан повернулся к Абсолюту и, ткнув в его направлении пальцем, спросил: «А это что за хмырь?» Андмар взял книгу и, подразнив ею Абсолюта, довольно произнес вслух: «Неловко вышло, правда?» Руслан с изумлением посмотрел на своего начальника, и едва до него начало доходить, что перед ним кто-то другой, Завоеватель нанес страшнейший удар, от которого Руслана оторвало от земли и отшвырнуло на полсотни метров. Абсолют воспользовался этим моментом и ринулся в атаку, но Андмар вовремя среагировал, увернулся от руки лезвия и вступил в бой. Их движения были слишком быстрыми, слишком точными и расчетливыми для любого смертного. Невероятные мощности позволяли их мозгам рассчитывать следующие движения противника по миллионам косвенных параметров. Это было сражение огромных программных комплексов, а молотящие друг друга фигуры были лишь управляемыми ими куклами. Тем временем, на площади возле входа в студенческие общежития развернулась настоящая битва. Как и планировалось, весть об атаке храмовников на студентов разлетелась быстро, и большинство обороняющих сил университета было стянуто именно сюда. Обе стороны уже понесли серьезные потери, но драка лишь усилилась, накапливая ярость. Обезумевшая растительность, которой управляла София, наводила настоящий ужас на храмовников. Но несмотря на ожесточенное сопротивление, силы защитников таяли. Площадь была усыпана телами погибших, в том числе и студентов-гвардейцев. И когда их осталось не больше двух десятков, Раунг приказал храмовникам остановиться. Сразу стали слышны стоны раненых, треск пожаров и шум сражения за стенами университета. «Неплохо», — похвалил дракон защитников, — «но на этом все, девочка». Раунг поднял руку и едва собрался отдать приказ добить оставшихся, как вдруг Айберт, стоявший по левую руку от Софии, закричал каким-то странным, немного пугающим голосом: от которого вздрогнул даже драконий генерал. «Нрат!» Вряд ли парень мог докричаться до своего иерарха лишь голосом, но те чувства, которые он вложил в крик кинжалом, пронзили всю иерархию их связи. Идран, который в это время с задумчивым взглядом сидел в командирском кресле черной звезды, вздрогнул. Бумер заметил это и тут же гавкнул, мол, что случилось, твою мать, совсем забыл. Выругался Даран, вскочил с кресла и скомандовал: подойдите ко мне, быстро. Пес послушался и в один прыжок оказался рядом, предвкушая что-то интересное. Аурф не спешил. Ты что, собрался телепортироваться? Я тебе напомню, что это заклинание требует опыта, чтобы собраться на той стороне. Ты точно все вспомни. Робот не успел договорить, потому что Даран жестом руки притянул его к себе и отрезал. Заткнись, вздохнул, сосредоточился и добавил: полетели. Он окунулся в свою память, сделал запрос и выудил оттуда мысли-ключ заклинания телепортации, которое, как оказалось, сам и написал. Сложив активирующую фразу с ключом, Даран сделал нужное движение посохом, его книга заскрежетала, и троица, ярко вспыхнув, оказалась на площади возле общежития прямо перед уставшей, измазанной в саже и крови Софией. «Даран», — удивленно произнесла она. Парень повернулся к ней, подмигнул и весело произнес: «Я ненадолго». Затем открыл для своих гвардейцев ту часть памяти, где хранились мощнейшие заклинания, собранные им за тысячи жизней. За одну секунду храбрые юноши и девушки стали опаснейшими боевыми магами. Раунд зарычал, увидав Дарана, и сжал до хруста свои могучие кулаки. «Ты думаешь, эта палка в твоих руках позволит им выстоять против меня?» Голос дракон начал меняться, а его жилы начали светиться. «Абсолют уже на свободе, и твой опыт ничто, по сравнению с его опытом». Даран перехватил посохом, подобрался и ответил: «Нет, против тебя не выстоит», — сказал он и активировал мысли-ключ заклинания. В облаках над университетом что-то сверкнуло, и вниз обрушился электрический столб, прямо на вскрикнувшего дракона. Когда вспышка закончилась, на месте одного из пяти драконьих генералов, хранителя Анджела и высокопоставленного храмовника в одном лице осталось лишь выжженное пятно. Даран вышел из концентрации и выдохнул. Это было сложное в управлении заклинание. Он повернулся к Айберту. «Ну вот», — пожал он плечами, — «а с остальными вы сами справитесь, я уверен». На грязных лицах гвардейцев заиграла улыбка, а усталость пропала, уступив место предчувствию победы. «А так как ты, мы тоже можем?» Горохов кивнул головой в сторону черного пятна. Даран усмехнулся. «Не так мощно, но можете», — ответил Даран и передал по иерархии присутствующим гвардейцам ключ заклинания. Гвардейцы ударили разом. 8 ярких лучей обрушились на площадь, испепеляя людей в зеркальных масках. Среди храмовников началась паника. Даран же сосредоточился еще раз и снова выхватил из памяти ключ телепортации. «Вы со мной», — скомандовал он роботу и бумеру. Те, не теряя времени, снова оказались возле своего командира. Два бога из пантеона Анмар, схлестнувшиеся в боевом танце, сражались за приз, которым служила тонкая потрепанная книжица. Окружающие их стражи, анджелы, храмовники и даже пауки лишь завороженно наблюдали за этим зрелищем. В какой-то момент оба существа почувствовали, что их силы резко уменьшились, и они лишились ряда способностей. Абсолют и Андмар остановились и с любопытством посмотрели друг на друга, а затем, поняв, что у обоих проблема одинакова, оглянулись вокруг. Даран, бумер и помощник появились недалеко от них. «Отправляйся за Русланом и отнеси его в стазис-камеру, времени мало», — отдал он приказ Урфу. «А ты?» — обеспокоился помощник. «Да ничего», — Даран высморкался, — «мне не в первый». Раздался смех завоевателя, и Даран, присмотревшись к этому монстру, вздрогнул, узнав в нем отдаленные черты Орда. «Иди, иди», — смеялся Андмар и добавил: «он говорит правду». Даран всмотрелся в глаза завоевателя и тут же вспомнил сцены из своей первой жизни. Древо души, которое надо защитить. Он против пятерых самых могущественных богов пантеона Андмар. И первая смерть. Даран вздрогнул. «А-а-а», — понял Андмар, только опомнился. «Это хорошо, будет легче тебя отправить на перезагрузку». «Даран», — произнес Абсолют, — «ты все еще верен идеологии Анджелу?» Глубокий и красивый голос Абсолюта прозвучал с какой-то небывалой бесконечной грустью. Даран вгляделся в маску древнего бога. «Жаль, что ты не на нашей стороне», — также с грустью продолжил Абсолют. «Сказителю невероятно повезло с таким последователем». Даран вспомнил Анджела Сказителя, вспомнил, зачем он тогда пошел к древу души, и вспомнил, почему он вынужден проживать тысячи жизней, охраняя университет и быть пилотом черной звезды. Вспомнил он и книгу, которую Абсолют сейчас сжимал в руке. В общем так, Даррен встал в боевую стойку, книжку на базу и валите-ка отсюда нахрен, оба. Это другое дело, обрадовался завоеватель. Абсолют вдруг сорвался с места и помчался прочь к толпе своих последователей. Сдриснуть хочет, гаркнул лорд Андмар и ринулся следом. Вот уж хрен вам, прорычал Даррен и вызвал программу печати дуэли. Абсолют на полной скорости врезался в невидимую стену, отскочил в сторону, но книги так и не выронил. Рухнув на землю, древний бог тут же откатился в сторону, уходя от атаки завоевателя, встал и между ними снова закипела схватка. «Пошла жара!» — выкрикнул Даррен и бросился на врагов. Даррен постарался вспомнить все свое боевое искусство, обретенное им за тысячи жизней, и оно лавиной ворвалось в сознание землянина. Троица устроила настоящее акробатическое представление, выполняя немыслимые кульбиты, блокируя атаки, которые казалось невозможно заблокировать, и колдуя всевозможную боевую магию. Книга постоянно переходила из рук в руки, но главным в этой схватке было выйти единственным победителем. Спустя 10 минут красивейшие из когда-либо виданных столпившимися за границами дуэльного круга людей драки бойцы решили взять паузу. Они остановились друг от друга на одинаковом расстоянии, образовав треугольник. На этот раз книга была у завоевателя. «Тебе в прошлый раз повезло, смотритель. Если бы не заговор против меня, ты бы не смог меня остановить», произнес Андмар Абсолют. Даррен в ответ усмехнулся и выкрикнул: «Фас!» Бумер выпрыгнул из укрытия и вцепился в руку Абсолюта. Бесконечное существо, ограниченное печатью равенства, оказалось неспособно предугадать действия этой бестии. Бумер в ярости заметался, таская за собой Абсолюта и подметая им землю. «Даррен!» повернулся к Андмару. «Ну как тебе?» Кивнул он головой в сторону творящейся вакханалии. «Драконьи псы!» улыбнулся орк-завоеватель. «Хорошая боевая единица. В свое время они доставали моим войскам немало неприятностей». Даррен жестом указал на книгу. «Отдай ее». Андмар засмеялся, увернулся от бумера, терзающего свою добычу, и ответил: «Тебе придется как-то убить меня». Но вместе с этим и орда он постучал пальцем по голове. Даррен сжал покрепче посох и стал медленно приближаться к Андмару. «А вот Даррен», хищно улыбнулся завоеватель, «да ты решительный». «Впрочем, как и обычно, он поймет, он умрет», — отрезал Андмар. Даррен сосредоточился, готовя атаки, и произнес: «Он на это готов». Даррен выключил действие печати, вынырнул в метамир и посмотрел всем своим естеством на черную звезду, и та ответил ему взаимностью. Сознание Даррена рухнуло в бесконечную пустоту ее черного ядра, и в его глазах вспыхнули звезды. Завоеватель узнал этот блеск в глазах, понял, что сделал Даррен, и попытался ринуться к парню, что разорвать его на части, но Даррен успел совершить две молниеносные атаки. Два скромных светящихся шарика, несущих энергию черной звезды, ярким росчерком метнулись один к завоевателю, другой к Абсолюту, и оба сверхсущества, не успев осознать, что печать равенства отключена, пропустили атаки. Абсолюту шар разбил маску, и в это же мгновение его тело рассыпалось в облако пепла. Иткарумские ветра тут же разорвали и развеяли это облако в воздухе. Завоевателю же заряд ударил в сердце, распространился по телу и сжег всю нервную систему. Рука орда разжалась, и книга выскользнула из нее. Бумер словил книгу на лету и в следующее мгновение уже стоял рядом со своим хозяином. Перед тем, как орд рухнул на землю, Даррену показалось, что в глазах ректора пробежал последний прощальный импульс сознания. Даррен прикрыл глаза и принял то, что он сейчас сделал. Он убил своего друга и учителя. Даррен посмотрел на Бумера, устало улыбнулся ему и, взяв книгу в руки, почесал за ушком. «Хорошая работа, пес, хорошая работа!» Кто-то из храмовников издал дикий крик, осознав, что произошло, и дал деру. Через секунду ломанулись и остальные. Стражи университета и анджелы-хранители кинулись им вслед, и место финального сражения почти опустело. На ней остались только тела погибших, раненые и небольшой отряд стражей, среди которых был и выживший Сворот. Его накидка была испачкана в крови, а на лице красовался кровоточащий ожог. Страж подошел к Даррену и довольно прокряхтел: «Не уйдут, всех переловим». Но все внимание Даррена было поглощено книгой, за которую дрались Абсолют и завоеватель. Сворот хотел было еще что-то сказать парню, но тут увидел бездыханное тело орда. Он постоял немного и, сев на колено, положил руку на грудь мертвого товарища. «Что с ним произошло, Даррен?» — спросил Сворот, но эти слова повисли в воздухе без ответа. Еще до того, как страж их произнес, Даррен телепортировался в свой бывший кабинет-склад под главным зданием корпуса университета на Земле. Он был уверен в том, что здесь-то за ним никто не сможет наблюдать. Даррен устало рухнул на свое кресло, закинул ноги на стол и снова прочитал название книги. «Философия Аннар», — тихо произнес он вслух. Слова были написаны на древнем забытом языке, который использовался на землях Аккадима еще во времена до конкуренции. Автора у книги не было, но Даррен знал, что эта книга одна из самых ценных вещей во Вселенной. Теперь, когда Абсолют снова на свободе, а Андмар обратили взгляд на Аккадим, Даррен не имел права оставлять эту тонкую книжицу где-либо, теперь он должен держать ее всегда при себе. Подумав об этом, парень закрыл книгу, тяжелым взглядом снова посмотрел на обложку и положил ее во внутренний карман своего плаща. На похоронах Орда собралась огромная толпа. Люди разных рас выходили на высокую трибуну, озвучивали речь, зачастую искреннюю, и уступали место следующим. Затем все разбрелись по замку университета, общаясь и вспоминая погибшего ректора. Когда возле постамента с телом старика стало немноголюдно, к нему пришел Идран. По пути он то и дело ловил на себе косые взгляды. Очевидцы его сражения с Абсолютом и Завоевателем уже рассказали о случившемся всем, кому только смогли. Естественно, никто из них не понял полной сути всего произошедшего, и поэтому вариантов толкования этих событий было множество. Эти варианты поползли по людской молве и превратились в слухи. Слухи были разными, но основное из них было то, что храмовники выпустили какое-то существо, называвшее себя Андмаром Абсолютом, а Даррен его убил. Но все, конечно же, сразу поняли, что этот Абсолют не умер и еще вернется, как и положено истинному злодею. А еще все знали, что Даррен убил Иорда, который был одержим кем-то могущественным. А еще говорили, что они дрались за какую-то бумажную книжонку, но то явно уже был перебор, хотя и интересно было бы узнать, что в ней такого таится. Даррен остановился напротив тела, лежащего в скромном гробу, и всмотрелся в лицо ректора. «Раньше тебя считали любопытным, а теперь тебя побаиваются», — услышал он голос Софии. Даррен обернулся к любимой. На ней была яркая синяя шляпка с белой брошью, а на круглом добром лице теперь красовался шрам под левым глазом, который остался после шального заклинания. «Не думал, что когда-нибудь такое скажу», — замялся Даррен, — «но шрам тебе идет. Удалить не хочешь?» «Пока нет», — твердо ответил девушка. «Пускай будет как память. Память твоей смелости», — добавил Даррен и пошутил. «Весь город в курсе о том, как ты возглавила защиту студентов, и непонятно теперь, кого бояться больше, меня или тебя». София засмеялась, поцеловала его и спросила: «Ты хотя бы мне расскажешь, что же по-настоящему там произошло?» Даррен молчал, а в его сознании всплыл сон воспоминаний и события из всех его прежних жизней. Даррен усмехнулся и понял, что теперь он, как и всегда, наедине с этим знанием. «Это сложно объяснить», — уклончиво ответил Даррен, взял Софию за руку. «Я и сам толком не знаю». София еще немного посмотрел на парня, поняла, что сейчас из него ничего не вытащить, вздохнула и кивнула головой. «Возможно», — продолжил Даррен, «Орд смог бы как-то объяснить, но...» Даррен вздохнул и снова всмотрелся в лицо своего покойного наставника. «Но я его убил», — серым голосом закончил он. Они постояли какое-то время, прощаясь с ректором, и София решила разрядить обстановку. «Не хочешь навестить Руслана? Его уже привели в чувство, и он недавно мне писал». «Писал моей девушке?» — наигранно возмутился Даррен и добавил: «А ну пойдем разберемся». Громова решили разместить в земном корпусе университета. Лежал он в той же палате, что и несколько месяцев назад во время фехтовального турнира. Едва зайдя в палату, Даррен тут же и ловил запах хорошего армянского коньяка. Руслан развалился на больничной койке и оперся спиной об стену. Перед ним в воздухе левитировал небольшой поднос, на котором стояли три стопки и закуска. «Только не говори, что ты тут все время бухал», — сострил Даррен. Энни махнул Громов лапой. «Я вас в окно увидел, а это я держу на случай прихода важных гостей». Вдруг в палату, сжимая в руках бутылку вина, ввалился один из раненых стражей и затараторил: «Руся, такого коньяка больше не было, зато смотри, какое венцо разда». Он резко осекся, увидав Даррена с Софией. Громов всем своим видом дал понять собутыльнику, чтобы тот сдриснул, и тот, прокашлившись, скрылся в коридоре. «Вот же Элконафт!» — вырвалось у Софии. «Да ладно тебе!» — встал на защиту друга Даррен, взял стопку и добавил: «Он вообще-то Атракса завалил. Месте боевое достижение как-никак, за это не грех выпить и помянуть Орда». Руслан тут же погрустнел. София подняла рюмку, и они разом опустошили их. «Эх!» — выдохнул Даррен. «Хорошо пошла». Они закусили, подумали каждый о своем, и Руслан спохватился: «А что с книгой-то?» Говорят, ты ее отвоевал у этих. Кстати, кто это были, я так и не понял, соврал Даран, а книга сгорела. Без понятия, чем она так ценна. Руслан кивнул, но по лицу было видно, что он не поверил другу. Кстати, вспомнил Громов, орк попросили меня, если с ним что-нибудь случится, передать тебе, чтобы ты забрал его личный дневник. Доступ к его содержанию он оставил только тебе. Даран задумался и кивнул. Тебя это не удивляет? Спросил Руслан. Нет, коротко ответил Даран. Они продолжали общаться, смеяться и горевать, вспоминая их покойного начальника и события этого сумасшедшего года. Несколько раз к ним заходила медсестра и кидала лукавые взгляды на своего начальника, а Руслан не упускал шанс отпустить в ее сторону двусмысленную шутку. Вот же шабабник, возмутилась София, когда они вышли с медчасти. На следующее утро было назначено экстренное заседание совета университета, которое должно было решить, кто станет новым главным смотрителем. Даран и София объявились в земном корпусе на час раньше этого события, чтобы успеть зайти в кабинет ректора и забрать дневник. «Ты все-таки заявился на пост главного смотрителя», – озвучила свои мысли София Сворот, рассказал мне вчера. Даран долго думал, как именно ответить, и наконец произнес. «Атака храмовников многое изменила, София. И твое отношение ко мне?» – спросила девушка. «Ты все еще любишь меня?» Даран остановился, пристально посмотрел ей в глаза и поцеловал. «Люблю», — коротко ответил Даран. Возле двери кабинета стояло два стража, которые, проверив сигнатуру Дарана, пропустили его внутрь, а Софию остановили. «Разрешено только ему, извините», — вежливо сообщил страж. София хотела было возмутиться, но Даран успокоил ее и прошел внутрь, где все было без изменений, те же древние книги, те же непонятные приборы и все та же потрепанная мебель. Даран взглянул вверх и улыбнулся. На потолке светила черная звезда, такая же, какой он видел ее в бездне. Еще одно доказательство того, что его судьба и судьба университета переплетена теснейшим образом. На рабочем столе ректора лежал его дневник. Даран сел в кресло бывшего начальника, растворился в его комфорте и взял книгу. Паук, нарисованный на ее зеленой обложке, ожил и встал в угрожающую позу. Даран вызвал меню книги в дополненной реальности и передал ей свою цифровую подпись. Книга тут же раскрылась, обнажая потрепанные страницы, заполненные аккуратными знаками образного письма Аккадима. Даран вызвал у себя программу распознавания и стал читать. В его воображении стали возникать динамичные образы, один за другим. В них Орт описывал множество важных событий и мыслей за всю свою долгую жизнь. Кого любил, кого ненавидел и с кем имел дела. Даран понял, что целиком этот дневник невозможно прочитать даже за несколько дней, и поэтому он вернулся на первую страницу, где был указан список закладок. Среди них оказалась одна, выделенная красным цветом Дарану. Даран нажал прямо на нее и едва убрал палец, книга сама завертела страницами и остановилась в нужном месте. Даран всмотрелся в знаки, и в его воображении возникло лицо Орда на фоне панорамы университета. «Привет», — Орд махнул рукой, — «я пишу эти строки сразу после случившегося на фехтовальном турнире. Теперь, я почти не сомневаюсь, что ты, Даран, и есть тот самый Даран Крон, смотритель университета из старых легенд. Твои особенности и имя говорят сами за себя. Надо признаться, когда ко мне прислали резюме некоего Дарана Крона, то я изумился. Конечно, я не могу раскрывать все карты сразу, потому что это может быть обманом. За всю историю Аккадима, с тех самых пор, как ты ушел, было немало самозванцев, и все они доставили множество неприятностей предыдущим директорам. И, к тому же, 1000 лет назад, когда ты прилетел сюда на черной звезде, ты сам пожелал, чтобы ни один директор не устанавливал с тобой открытый контакт, пока ты сам все не поймешь и не вспомнишь. Затем ты снова ушел, заниматься делами там, во вселенной. И вот вернулся, кажется, этот дневник откроется только тому самому Дарану Крону. Теперь к делам. За время твоего отсутствия в Аккадеме набрала силу секта храмовников, которая ставит себе целью освободить некоего Андмара Абсолюта. По их легенде, во времена древнего события, которое получило название «Конкуренция», здесь в Аккадеме сошлись сильные. Они хотели завладеть рядом артефактов, великой библиотекой и неким древом души. Среди этих богов самым могущественным был этот самый Андмар Абсолют. Но что-то произошло, и его сумели пленить в пространственную тюрьму. Потом этот куб был разделен на 340 частей, и расы, бежавшие из Аккадима, забрали эти части с собой. Они разделились на племена и разбрелись по Итту и Каруму так далеко, к как смогли, чтобы спрятать и охранять эти части от последователей Абсолюта. Этот куб, что ты видишь перед собой, вроде как, последняя часть этой тюрьмы, и храмовники верят, что завладев ею, они смогут освободить своего бога. И то, что они сейчас стали действовать все грубее, раскрывая своих членов, лично мне говорит об одном, что все остальные части уже у них. Вдобавок к храмовникам выяснилось, что к Итту и к Каруму снова нашли путь могущественные боги пантеона Андмар, части с которых были участниками той самой конкуренции. Эти существа боятся только одного – освобождения того самого Абсолюта. Об одном из Андмаров уже давно ползают слухи, некий Собиратель. Надеюсь, ты мне поможешь обнаружить и изгнать его отсюда. Со временем я понял, что моих сил противостоять таким существам не хватит. Десятки лет ушли на то, чтобы найти способ защитить Аккадим от нашествия сверхсуществ, и тогда я установил контакт с одним из них, Андмаром-завоевателем. Я рассказал ему, что кто-то хочет освободить Абсолюта, и мы пришли к договору, что я стану его частью и, когда это понадобится, он завладеет моим телом, а до тех пор завоеватель будет обманом и силой отгонять других Андмаров от Аккадима. Я был наживкой, с помощью которой завоеватель устранял конкурентов и становился самым подготовленным к новой конкуренции Андмаром, до которой осталось не так уж и много, по меркам Андмаров, конечно. Если Абсолюта освободят, завоеватель полностью овладеет мною, и мое сознание перестанет существовать. Я не знаю, где будешь в этот момент ты, но ты должен знать, что главное, зачем станут охотиться и Абсолюты, и Андмары, это два предмета. Книга «Философия Аннар», устройство под названием «Сердце Итту» и «Меч истинной смерти». Эти артефакты могут помочь в следующей конкуренции. Надеюсь, ты читаешь это, пока еще не поздно. Не знаю, что ты помнишь сейчас и как себя воспринимаешь, но мой предшественник узнал от своего предшественника, что ты им сам сказал, что твоя главная цель – занять пост главного смотрителя любой ценой и подготовить университет к следующей конкуренции. На этом все, я прощаюсь с тобой. Даррен закрыли книгу и устало откинулся на спинку кресла. Все это время София ожидала его недалеко от двери, с тревогой всматриваясь в окно. Когда дверь кабинета отворилась, она бросилась к своему возлюбленному. «Ну что?» Даррен слегка улыбнулся. «Да ничего», выдохнул он, «мне нужно стать главным смотрителем». София опустила глаза. «Все-таки ты выбрал это?» – печально прошептала она. Даррен обнял ее. «Я не выбирал, Софа. У меня нет выбора. Я не понимаю», – противилась девушка. «Как может не быть выбора? Такого не бывает. Это же просто». Даррен взял ее за плечи, немного отстранил от себя и всмотрелся в изумрудные глаза. «Нет, София, не все так просто», – произнес он с грустью. Они смотрели друг на друга, продолжая диалог лишь выражениями лиц, дыханием и светом глаз. Молчаливый разговор, в ходе которого София наконец почувствовала и приняла то, что не все так просто. Она судорожно вздохнула, вытерла появившиеся слезы и кивнула. «Хорошо», вздохнула, «хорошо. Пойдем на совет», Даррен жестом пригласил возлюбленную. Они шли молча до тех пор, пока не оказались в одной из самых высоких башен замка университета, где находился зал совета. Людей перед вратами было немного. Среди них был и начальник стражи университета Ашвари. «Привет, Даррен», – поздоровался он. «Думаешь, тебя выберут на пост главного?» «Уверен», – пожал протянутую руку Даррен. Ашвари покачал головой. «Нет, друг мой, поверь, там уже место занято. Хотя большинство из тех, кого я знаю, считают, что именно тебя и нужно назначить главным. Но ты сам понимаешь, что там уже все решено, и совету не нужен такой независимый человек на этом посту, как ты». Даррен хлопнул стража по плечу и подмигнул. «Я что-нибудь придумаю». Сразу за дверьми зала стояло несколько рядов кресел, оканчивающихся большим овальным столом, вокруг которого стояло 12 шикарных резных стульев. Свободные места оставались только в последнем ряду, туда то и сели Даррен, София и Сворот. Через несколько секунд в зал вошли члены совета. Часть из них – действующие работники и преподаватели университета, а часть – большие шишки из Аккадима. Даррен грязно выругался, едва увидел их. «При мне такой херни не было». «Что, что?» – не расслышала София. Даррен жестом показал, что его бурчание не стоит внимания, а совет тем временем уже занял свои места. Временный секретарь совета, заменяющий погибшего ректора, гном Арут Адар немного прокашлялся и заговорил. «Экстренное заседание совета университета открыто. Не буду томить собравшихся и сразу оглашу список кандидатов на пост главного смотрителя. Напомню, что данных выборов очень давно, со времен избрания на должность несравненной Аши Астартес. Поэтому из всех пожелавших претендовать на данную позицию кандидатов советом были выбраны пятеро наиболее подходящих. Итак, назовем их. Главнокомандующий первой драконьей армии и почетный смотритель университета в отставке, Ксирдар Рактигрованнарен, еле выговорил гном, и обвиняющим взглядом посмотрел на вставшего дракона с непроизносимым именем. Могучий красный дракон поднялся во весь свой исполинский рост и слегка склонил голову. Его могучая фигура внушала уважение и страх, но судя по репутации Ксир был справедливым и добрым воином. Джаша Шестарбак, продолжил секретарь, смотритель корпуса университета Драмункас, самый древний и мудрый из кандидатов. Синевато-черный осьминог в могучем гуманоидном экзоскелете стальных оттенков спокойно стоял недалеко от выхода из зала совета, не выразив окружающим никаких знаков внимания или приветствия. Следующий кандидат – это наша любимая всеми Виолетта Сергеевна Хохмычева, смотритель корпуса университета в мире истинного зла и боли. «Здравствуй, Виолетта!» Ару Тадар затряс коротенькой рученькой в знак приветствия. У Дарана немного глаз дернулся, когда он услышал про мир зла, потому что в его голову хлынул поток воспоминаний из этой галактики, где он такого насмотрелся за несколько своих предыдущих жизней, что вряд ли кому-то пожелал. И еще больше он удивился этой Виолетте, хрупкой нежной земной женщине в возрасте, с печальными, но добрыми голубыми глазами. Вот за нее я бы проголосовал. Если она может себя так держать после мира боли, то я уж и не знаю, что вообще ее может напугать или смутить, шепнул он Софии. София понимающе кивнула. Она хоть и не была в этой страшной галактике, но истории оттуда начиталось достаточно, чтобы отдать должное Виолетте Хохмычевой. Четвертый наш кандидат – это Шиит Ранамар, молодой смотритель университета в самом Аккадеме, представитель одного из древнейших земных родов этого города. Шиит был землянином Сыкту Иткарума, чьи родители, как ходят слухи, попали сюда с десяток тысяч лет назад и все это время оставались здесь влиятельными людьми. Он был низок ростом и обладал абсолютно невыразительным лицом. Шиит резво поклонился всем, пожал соседям руки и сел обратно. «Вот его и поставит», — шепнул на ухо Дарана Сворот, который сидел по правую от него руку. «Видишь, он тут свой в стельку, и половина совета повязана интересами с его семейством. Не туда ты полез, Даран, тебе еще бы лет 50 тут покрутиться в Академе, нарастить связи, влияние, и тогда уж, думаю, тебя бы выбрали. Но только для этого надо было бы грохнуть действующего», — засмеялся страж. «О-о-о», — протянул Даран, — «это не обязательно. С ним может случиться всякое, знаешь ли». Сворот посмотрел на Дарана, подумал и рассмеялся снова. Даран сделал то же самое и посмотрел на Софию, всем своим видом дававшую понять, чтобы ее любимый заткнулся. И последний кандидат, снова раздался голос Ару Тадара, бывший смотритель земного корпуса, молодой и дерзкий Даран Крон, темная лошадка из мира смотрителей. Даран встал, улыбнулся так мило как мог, помахал всем рукой и, подмигнув уставившемуся на него Шиету, сел обратно. «Итак, начнем голосование, просьба поднять руки тех, кто считает, что кандидатом должен стать Ксирдар». Каждый из членов совета мог поднимать руку за каждого кандидата, так выяснялось, который из претендентов наберет большее количество очков. За дракона было поднято 4 руки, за эльфа лишь 2, за смотрительницу из мира зла и боли 7 рук. «Прошу вас проголосовать, подходит ли Шиит Ранамар на эту должность». В этот раз подняли руки все 12 членов совета. Часть зала, та, которая была повязана друг с другом и с Шиитом, взорвалась овациями. Но большая часть гостей угрюмо посмотрели на остальных кандидатов и в особенности на Дарана. «Ну вот», — вздохнул начальник стражей, — «я же тебе говорил, поразительное единство», — воскликнул секретарь совета. «Поздравляю вас, Шиит, поздравляю». Шиит стал принимать поздравления и жать руки, потом бросил взгляд на Дарана, неприятно ухмыльнулся и заговорил. «Ар-Ару Тадар, мы несправедливо отнеслись к пятому кандидату, Дарану Норку. Хоть победа и моя, но я бы хотел, чтобы вы проголосовали и за него». Гном неловко посмотрел на Дарана и, прокашлившись, согласился. «Ну что ж, почему бы и нет? Кто из вас члены совета за то, чтобы новым главным смотрителем стал Даран Норк, выходец с земли?» Все устремили взгляды на овальный стол. Никто из них членов не поднял руку. В зале пошел неодобрительный шепот, а Шиер, снова неприятно ухмыльнувшись, подмигнул Дарану, возвращая ответку. София посмотрела на возлюбленного, но вместо расстроенного и оскорбленного человека увидела все того же улыбающегося Дарана с огоньком в глазах. «Ты не расстроен?» – удивилась она. «Не, и что ты теперь намерен делать?» Ухмыляясь, с вызовом посмотрел на Даррена Сворот. Даррен встал и, бросив «сидите тут», вышел быстро из зала. «А я знала, что у него кишка тонка», — выкрикнула какая-то мерзкая эльфийка из свиты Шиира. София лишь сдержанно улыбнулась и показала эльфийке средний палец. Этот жест, с новой волной мигрантов с земли, уже стал популярен среди жителей Аккадима. Эльфийка показала в ответ какой-то непонятный жест, и так как София его не знала, она и не обиделась. «Внимание!» — призвал собравшихся к порядку заместитель ректора. «Сейчас совет удалится, чтобы обсудить избранного кандидата и прийти к окончательному согласию». Члены совета молча встали и, шурша одеждами, удалились в небольшую дверку за столом. Едва они оказались в небольшой тесной комнатушке, дверь за ними закрылась, и они расселись на стулья, стоящие вдоль стен. Сначала сидели молча, затем один из присутствующих, старый преподаватель шаманства Оркадос, наконец нарушил молчание. «Это несправедливо», — буркнул он. «Это неважно», — тут же отозвался член городского совета Аккадима Джиннаксер, родной дядя Атракса. «Эта мразь должна быть выдворена из Аккадима с позором. Если кто из вас вздумает взбунтоваться, то вслед за ним вылетите и вы, уж мы-то об этом позаботимся. А тебя, Атракс, обратно на родину вышлем, к твоим полудиким тупым сородичам». Орк сжал кулаки и злобно посмотрел на грубияна. Аксер поднял руку и угрожающе произнес: «Тише, Верзила, не забывай, что я могу сжечь тебя прямо здесь и найти способ выйти сухим из воды. Остальных это тоже касается». Под остальными он имел в виду половину членов совета из числа тех, кто имел прямое отношение к университету. «Прошу вас, коллеги», — продолжил Аксер, — «давайте молча посидим еще 5 минуток и закончим это дело, а то уже кушать хочется». Комнатка снова погрузилась в гробовое состояние, но досидеть время, предназначенное для окончательного совещания, в тишине им таки не довелось, потому что в одной из стен комнаты вдруг появился черный проем, из которого не спеша вышел Даррен. У некоторых членов совета от удивления открылись рты. «Э-э-э-э-э-э», — лишь промычал Аксер и указал дрожащим пальцем на проем. «Ты, но, как ты здесь оказался? Что это за вход? Что это за вход, я спрашиваю? Я состою в совете уже 100 лет, и никто никогда сюда не мог попасть». Даррен, раскрыв ладонь, негромко ответил: «Тихо, уважаемый, не стоит так нервничать. Этот ход сделан еще до твоего рождения, чтобы влиять, так сказать, на демократический процесс, когда это действительно нужно», — улыбнулся Даррен. «Не понял, честно не понял, Аксер». «Ай, ладно», — махнул рукой Даррен. «Короче, дела такие, в данном случае у вас нет выбора, поэтому когда вы выйдете, то объявите, что я новый главный смотритель, поняли?» Члены совета переглянулись. «Да кем ты себя возомнил?» — завопил Джин, брызгая слюной. «Тут находится 6 могущественнейших людей Аккадима. Мы тебя и твою сраную землю в пыль сотрем». «Так, я понял», — устало вздохнул Даррен и обратился к членам совета из университета, сидящим в другой части комнаты. «Коллеги, вы, если че, за меня?» Те согласно закивали головой. «Я так и думал. Всегда был уверен в сотрудниках университета». Даррен взял в руки посох и попросил: «Прошу вас, Адас, Шерла и остальные, соберитесь ближе к друг другу и выставьте щит». «Да, да, я серьезно. Вот так вот, в уголочек, спасибо. Да, включайте щит». Когда университетские оказались под защитой, Даррен взял поудобнее посох и, повернувшись к остальным членам совета: «А вас я сейчас просто отхерачу», — улыбнулся Даррен и с размаху засадил посох прямо в голову опешившего Аксера. Спустя 4 минуты могущественнейшие люди Аккадима валялись на полу со множеством переломов. Ни мощнейшие энергощиты, ни встроенные в организмы системы восстановления, ни богатый боевой опыт не помог им. Даррену нужно было стать главным смотрителем, и он, не имея других возможностей, применил самый древний и действенный способ убеждения. «Итак, говноеды, вы же в курсе, что я сделал с вашим абсолютом. Напомню, я снес ему его хреновую башку. Сейчас Адас залечит ваши травмы, и вы, вернувшись в зал заседаний, заявите, что выбрали меня, и при этом вы должны излучать радость и уверенность. И передайте всем, кто положил глаз на университет, что я им этот глаз натяну им же на жопу. Я хочу, чтобы все были в курсе, что у меня намного менее деликатные способы решения проблем, чем были у предыдущих смотрителей». Даррен взял Аксера за горло и притянул к себе. «Не разочаруйте меня», — сказал он настолько страшным голосом, что Джин застонал не сколько от боли в переломанном теле, а сколько от испуга. Даррен выпустил его из рук и, повернувшись к профессорам, произнес: «Извините меня за это, Он указал на кучку стонущих членов совета, помогите им и держите то, что сейчас произошло какое-то время в секрете. Несколько месяцев пойдет, а потом можете пустить слух, пускай местная элитка знает, что в университет теперь нельзя безнаказанно совать свой нос. Хорошо, профессора энергично закивали, а Аддас, старый почтенный орк, с чистейшей репутацией, вдруг спросил, а можно я этого пну? Он указал пальцем на Аксера, да на здоровье. Засмеялся Даран и скрылся в проеме тайного прохода, который тут же исчез. София обеспокоенно оглянулась. «Куда это Даран убежал?» — шепнула она Ашврай. «Да вот он идет», — ответил страж, указав на распихивающего людей Дарана. Как только парень плюхнулся на свое место, София сразу напала на него. «Ну и что это было? В туалет захотелось?» — соврал Даран. Девушка сразу поняла, что это ложь, но решила не докапываться дальше. Дверь совещательной комнаты отворилась, и из нее вышли члены совета. Некоторые из них выглядели довольно напряженными и косились в сторону Дарана. Аксер подошел к Арутадару и шепнул ему на ухо имя. Гном изменился в лице и с изумлением посмотрел на совет. Аддас жестом призвал его огласить вердикт. «Итак, я хочу пригласить сюда нашего нового главного смотрителя». Гном взял паузу. Шиер уже поднялся с места и уже было собрался сделать шаг, как гном произнес имя. «Дарана Крона». В зале повисла тишина, и все устремили свои взгляды на Дарана. «Ах ты, бес!» — вырвалось у сворот. «Да-да, как обычно, бес, мудак, гадина и все такое!» — пробурчал Даран себе под нос и, спокойно встав, в развалочку подошел к столу совета. Гном пожал ему руку. «Поздравляю, Даран, теперь ты главный смотритель». На следующий день София проснулась очень рано, с грустью посмотрела на пустующую вторую половину кровати и пошла готовить завтрак. Окно из кухни ее новой квартиры выходило на центральную площадь университета, а сама она располагалась на 27-м этаже башни с жильем для рабочего коллектива университета. За проявленную храбрость и лидерство во время защиты студентов во время атаки храмовников Софии, как и еще нескольким особо отличившимся преподавателям, выделили жилье непосредственно на территории замка. Пока варилась кофе, девушка, как обычно, решила проверить новостную ленту. Перед ее взором открылась страница местного портала новостей, где на первой полосе был видеорепортаж о новом главном смотрителе. София забрала кофе, легонько на него подула, чтобы сбить жар, и подошла к окну. Над Иктуиккарумом вставало лишь одно красное солнце, заливая всю округу багряным золотом. Она слушала, как журналист задается вопросами, откуда взялся этот землянин, каковы его связи и репутация. Это попытка землян с земли подчинить себе университет? София улыбнулась и посмотрела на усыпанную окнами соседнюю башню на противоположном конце площади. Там на 33-м этаже находилось жилье Дарана. Она и не ожидала его увидеть, лишь грустно вздохнула. Осмотрела панораму еще спящей университета и вдруг увидела одинокую фигуру в светлом бежевом плаще, медленно идущую по центральной площади. София приблизила изображение и улыбнулась. Даран шел медленно, вдыхая свежий утренний воздух, вслушиваясь в звуки спящего университета и созерцая место, ради которого он прожил сотни жизней. В его ушах были наушники, в которых играла любимая музыка, а в руке он сжимал посох. Остановившись в центре площади и оглянувшись еще раз, Даран вздохнул, потому что помимо того, что ему снова предстоит охранять университет от безумных сект, зазнавшихся чиновников и олигархов, от злых колдунов и прочих напастей, ему надо еще следить за порядком на ее территории, сохранностью и исправностью хозяйственной утвари и прочее и прочее. Найдя нужное заклинание, Даран воплотил на одном из концов посоха пучок прутьев, превратив оружие смотрителя в метлу, взял ее двумя руками, отвел немного в сторону, задумался, усмехнулся и сделал первое движение. Вжик прочесали прутья по плитам площади. Вжик, вжик, вжик эхом понеслось по закоулкам замка, будя студентов и преподавателей, которые услышали непривычный для себя звук. Стараясь не пропустить ни одной соринки, Даран полностью погрузился в работу, наслаждаясь свежим воздухом своего настоящего дома.